Как писала Южнокорейская газета «Кунмин Ильбо», Южнокорейская организация «Чам Ёрёнде» 23 февраля распространила результат опроса относительно импичмента Пак Кын Хе. В опросе участвовали 1200 мужчин и женщин возрастом свыше 12 лет Южной Кореи. 74% опрошенных выступили за импичмент Пак Кын Хе, а 68,8% всех опрошенных потребовали удлинить срок спецрасследования дела с Пак Кын Хе и Чхе Сун Сир. 71% опрошенных выступили в поддержку массовых акций со свечами за импичмент Пак Кын Хе, и 76,3% опрошенных выступили против того, что Пак Кын Хе не признает свои преступления и увиливает от своей ответственности.